Г. Возражение доктринеров. Доктринеров можно разделить на два разряда. Доктринеры религиозные и доктринеры от психоанализа. С религиозной точки зрения вопрос о сценарии – это нечто вроде предопределенности или же, напротив, свободы воли. На эти вопросы у всех свои взгляды. У пресвитерианцев и иудеев, католиков и магометан. Их разногласия в том виде, в каком их обычно формулируют, выходят за пределы научного рассмотрения. Возражения психоаналитиков кажутся иезуитскими. Как теория, сценарный анализ неотделим от психоанализа. Он является развитием психоанализа. И поэтому некоторыми противниками теории сценариев рассматривается в сущности не как язычество, а как ересь в пределах самой доктрины. Так монофизитская ересь, одно из течений христианства, признававшее в Христе только божественную, а не человеческую природу, является всего лишь развитием римской католической доктрины, но она тревожила церковь гораздо сильнее язычества. Ведь наказанием за язычество было обращение, а за ересь – обезглавливание. Чтобы обсудить возражения, выдвигаемые некоторыми психоаналитиками, обычно в споре с врачом, который хочет заняться сценарным анализом в психоаналитически ориентированной клинике или больнице, необходимо установить значение слова «антианалитический». Сценарные аналитики – полностью разделяют взгляды Фрейда и только пытаются несколько развить их в свете современного опыта. Разница между ортодоксальной точкой зрения и взглядами сценарных аналитиков в расстановке акцентов. В сущности, сценарные аналитики лучшие фрейдисты, чем ортодоксальные психоаналитики. Например, автор «Настоящих строк» не только повторил и подтвердил множество наблюдений Фрейда, но и верит в его теорию инстинкта смерти и в универсальность навязчивых повторений. За это его называют антифрейдистом. Он также считает, что короткими фразами можно точнее, убедительнее и умнее выразить то, что мы знаем о человеческом сознании, чем длинными тирадами. И что фрейдистская терминология используется для цели, от которой отрекся бы сам Фрейд, а именно навести тень на ясный день. За это его называют антианалитистом. Не за какие-то дела, а просто за высказанную мысль.